Мальчишки с удивлением наблюдали за ее акробатическими действиями. «Ты что, в цирке выступаешь?» — удивленно поднял брови Фэш. «Я не виновата, что дверь ни с того ни с сего захлопнулась», — разозлилась Василиса. «А на спину лучше падать в страховке, чем просто так». «Странно, что ты вообще дверь открыла», — задумчиво произнес Фэш. «Я запечатал ее эфером. Обычный человек просто не смог бы». «Ага, значит, тебе дали немного часовой силы искусственным путем. Ты пила какое-нибудь силовое зелье?» «Так я могу уйти», — не выдержала Василиса, пропуская вопрос мальчишки мимо ушей. «Если вы мне не хотите помочь, я сама найду выход». «Правда, не знаю как», — подумалось ей. «Конечно, мы тебя не отпустим», — снисходительно произнес Фэш. «Если ты действительно дочь того самого Огнева, значит, ты шпионка?» В темных зрачках, окруженных ярко-голубой радужкой, полыхнули очень злобные огоньки. Ник погрустнел еще больше, на него жалко было смотреть. У Василисы же глаза на лоб полезли от удивления. «Кто?» «Огнев подослал тебя, чтобы навредить отцу Ника», — продолжал объяснять Фэш. «Всем известно, что Лазарев чуть ли не единственный, кто осмеливается противиться желанию твоего отца-преступника вновь стать советником. Так что тебе придется все выложить, пока мы тебя не сдали кому следует». «Это кому?» — испугалась Василиса. «Кому следует», — зловеще повторил Фэш. «Знаешь что?» — окончательно рассердилась Василиса. «Я обратилась к Нику, а не к тебе. И думала, он сможет помочь мне убежать. А получается, попала вообще неизвестно куда и выслушиваю тут всякие бредни глупого, заносчивого мальчишки». «Если будешь оскорблять меня», — бледнее произнес Фэш, — «я тогда...» «Фэш, только без эфиров, я тебя прошу». Ник подбежал и заслонил с собой Василису. «Эта шпионка много себе позволяет». Фэш попытался отодвинуть Ника, но тот был неумолим. «Я не шпионка!» — выкрикнула Василиса из-за плеча Ника. «Шпионка! Да пошел ты к черту!» Василиса чувствовала, что вот сейчас точно расплачется. «Только не надо реветь!» — предупредил Фэш. Но голос его звучал уже не так грозно. «Нас этим не разжалобишь!» Но его слова припозднились. Из ее глаз ручьем потекли слезы. Василисе было неловко и стыдно, но ничего с собой поделать она уже не могла. «Эй, перестань!» Ник осторожно взял ее за плечи, усадил на стул и даже дал носовой платок. «А все ты со своими испытаниями», — укорил он друга. Довел девчонку до слез. Фэш нахмурился и промолчал. «Откуда мы знаем, что она задумала? Ну ладно». Он неопределенно махнул рукой. «Что с ней на самом деле произошло? Пусть все расскажет, а после решим, шпионка она или нет». «Я расскажу все Нику», — сказала Василиса, постаравшись взять себя в руки. «Но если ты уйдешь...» Она сделала глубокий вдох-выдох и решительно вытерла лицо носовым платком Ника. «Василиса, давай по порядку», — попросил Ник. «Что с тобой случилось?» «А на Фэша не обращай внимания. Часовщики все такие. Он немного покипятится еще, а потом остынет. И, надеюсь, поможет нам». Последние два слова Ник произнес громче.